Хоскерет варлусе им чампи, аменор кнороке херчуки, дехетан кворпетке ачкериц, джерман канте творцацкуйте нехкериц. Сурпуки азатуцян, карач нортес, дебиноркян серкуцян. Сурпуки урахуцян, карач нортес, дебиноркян серкуцян. Барігу вів ім серпуцюн, ім перкуцюн. Джіревятак чорацац ім к'янкум. Цавкецнора маї сіртеїм. Кагачемкес арачнорте сурпуки. Сурпуки азатуцян, карач нортес, дебиноркян серпуцян. Сурпуки урахуцян, карач нортес, дебиноркян серпуцян. Вот кири так дене кянке ин, макрези захтерит свон своски, ерпан снем краков аводски, кагачемке сарачнорте сурпуки, сурпуки. Азатуцян, карач нортес, дебиноркян серпуцян. Сурпуки урахуцян, карач нортес, дебиноркян серпуцян.